Лорд-ветеринарий тоже работал. Обычно он занимался этим в продолговатом кабинете или же сидя на обычном деревянном стуле у нижних ступеней лестницы, ведущей к изысканно украшенному и покрытому пылью трону. Это был престол Ангморпорка, и он действительно был сделан из золота. Лорд-ветеринарий как-то и не думал даже, чтобы сесть на трон. Но тот день выдался погожим, и Патриций решил поработать в саду. Сады и парки, разбитые рядом с дворцом, пользовались большой популярностью у приезжавших в Ангморпорк туристов. Самого Патриция парки мало интересовали. Впрочем, некоторые его предшественники, судя по всему, были большими любителями такого рода садовых развлечений, а лорд-ветеринарий ничего не менял и не разрушал, если, конечно, тому не было веской причины. Он содержал небольшой зоопарк и конюшню скаковых лошадей. Кроме того, он в открытую признавал огромную историческую ценность парков, потому что это соответствовало действительности. Ведь их разбил сам чертов тупица Джонсон. Многие великие ландшафтные садовники вошли в историю и сохранились в памяти людской благодаря чудесным садам и паркам, спроектированным с почти богоподобной мощью и предусмотрительностью. Те садовники, не задумываясь, копали озера, двигали холмы и сажали леса, дабы будущие поколения могли в полной мере оценить красоту дикой природы, трансформированной человеком. Такими мастерами были одаренность Браун, дальновидность Смит, интуиция Девир Слейд Гор. В Ангморпорке таким мастером был чертов тупица Джонсон. Чертов тупица – это выглядит немного помойно, но посмотрите, что будет лет через 500 Джонсон. Чертов тупица, послушайте, на плане я все правильно нарисовал, Джонсон. Чертов тупица Джонсон, который соорудил из 2000 тонн земли искусственный холмик перед Чеботанским замком только потому, что я лично сойду с ума, если целый день перед глазами будут торчать эти деревья и горы, а вы? Дворцовые парки Ангморпорка считались, так сказать, вершиной его карьеры. Например, вы могли полюбоваться тут на декоративное форелевое озеро длиной 150 ярдов, но из-за пустячной ошибки в размерах, что стало отличительной чертой всех проектов тупицы Джонсона, всего в один дюйм шириной. В этом озере могла разместиться ровно одна форель, и то при условии, что ей не приспичит когда-нибудь развернуться. Некогда здесь был и декоративный фонтан, который при первом включении зловеще стонал минут 5, а потом выстрелил маленьким каменным херувимчиком на 1000 футов вверх. Было здесь и хо-хо. Это то же самое, как ха-ха, только глубже. Во всей цивилизованной множественной вселенной ха-ха представляет собой хорошо замаскированную канаву с изгородью, позволяющую землевладельцам наслаждаться чудесным видом, не боясь, что скот или совершенно неуместные простолюдины забредут на любимую лужайку. Непослушный карандаш тупицы Джонсона сделал канаву ха-ха глубиной 50 футов, и она лишила жизни вот уже 3 садовников. Лабиринт в дворцовых парках был настолько маленьким, что можно было заблудиться, пытаясь отыскать его. Патриций любил парки, только по-своему. У него была своя точка зрения на умственные способности человечества, и парки полностью подтверждали его правоту. На лужайке вокруг стула лежали пачки бумаг. Периодически писцы подносили новые документы и уносили старые, причем это были разные писцы. Информация различных сортов и видов стекалась во дворец со всех сторон, но собиралась она в одном единственном месте. Так паутинки сходятся в центре паутины. Обычный правитель, неважно хороший или плохой, чаще просто мертвый, знает, что в его владениях произошло. Очень немногие правители, затратив массу усилий, знают, что в их владениях происходит. Лорд-ветеринарий с презрением относился к обоим типам правителей, считая, что останавливаться на достигнутом нельзя. «Да, доктор Проблемс?» — спросил он, не поднимая головы. «Как это у него получается?» — изумленно подумал Проблемс. «Я точно знаю, что двигался совершенно бесшумно». Хевлок!» — начал было он. «Ты хочешь сообщить мне что-то?» «Оно потерялось». «Да, но вы его ищете. Замечательно. Удачного дня». Патриций так и не поднял голову. Он не удосужился даже поинтересоваться, о чем шла речь. «Он все знает», — подумал Проблемс. «А вообще, возможно ли сообщить ему то, чего он не знает?» Лорд-ветеринарий положил лист бумаги в пачку и взял следующий. «Ты все еще здесь, доктор?» «Могу заверить, господин, что...» «Не сомневаюсь, что можешь. Не сомневаюсь ни секунды. Но больше меня интересует другой вопрос. Господин? Почему оно находилось в здании гильдии, откуда и было украдено? Раньше я считал, что оно уничтожено. По-моему, я отдал четкий приказ. Именно этого вопроса больше всего боялся наемный убийца. Патриций был мастером тонкой игры. Мы, то есть мой предшественник, посчитали, что оно может и должно послужить предостережением и примером. Подняв, наконец, голову, Патриций широко улыбнулся. «Грандиозно!» — воскликнул он. «Я всегда свято верил в великую силу примера. Надеюсь, ты решишь эту проблему с минимумом неудобств для всех». «Несомненно, господин», — хмуро ответил Проблемс. «Но...» — начинался полдень. Полдень в Ангморпорке наступал не сразу, а в течение некоторого времени. Наступление 12 часов должны были подтвердить все маломальские значимые организации города. Первыми обычно начинали бить часы гильдии учителей, откликаясь на общую молитву ее членов. Затем водяные часы храма мелких богов включали огромный бронзовый гонг. Раздавался один удар черного колокола храма судьбы, но к тому времени уже вовсю бренчал карильон с педальным приводом гильдии шутовских дел и баламутства. Вовсю звенели колокола и колокольчики всех гильдий и храмов, и невозможно было отличить их друг от друга, пока в дело не вступал безязыковый и волшебно-актироновый колокол «Старый том», что висел на часовой башне незримого университета и 12 размеренных молчаний которого заглушали общий звон. И уже в самом конце, отставая на несколько ударов от прочих часов, звенел колокол гильдии наемных убийц, который всегда бил последним. Стоявший рядом с Патрицием солнечный циферблат дважды звякнул и опрокинулся. «Ты что-то хотел сказать?» — мягким тоном осведомился Патриций. «Капитан Ваймс», — пробормотал доктор Проблемс, — «он проявляет интерес». «Неужели? Но это его работа». «Однако я должен потребовать, чтобы он был отозван». Слова эхом разнеслись по парку. Вспорхнули несколько голубей. «Потребовать?» — вежливо переспросил Патриций. «В конце концов, он обычная сошка», — отчаянно затараторил доктор Проблемс. «Не вижу причин, почему ему дозволяется совать нос в дела, абсолютно его не касающиеся». «А мне кажется, он считает себя слугой закона», — заметил Патриций. «Занудный чинуш и наглый выскочка». «Да, знаешь, я не совсем одобряю твой порыв чувств, но если ты того требуешь, я заставлю его подчиниться незамедлительно». «Благодарю, мой господин». «Не стоит благодарности. Не смею более тебя задерживать». Доктор Проблемс побрел туда, куда указал ему небрежным взмахом руки Патриций. Лорд Ветинари снова склонился над документами и даже не пошевелился, когда до него донесся приглушенный вопль. Он лишь протянул руку и позвонил в маленький серебряный колокольчик. Слуга появился почти мгновенно. «Сходи за лестницей», — велел Патриций. «Кажется, доктор Проблемс свалился в хо-хо».